Спешиваемся!» — крикнул Роланд, когда они добрались до нарубленных веток. На них пахнуло сухой листвой, которая словно ждала, когда же ее подпалит. Он не знал, как отреагирует Латига на их маневр, придержит коня или наоборот пришпорит, но его это не волновало. У них были хорошие лошади, добрая гелиадская порода, и за прошедшие месяцы Быстрый стал ему близким другом. Он не хотел загонять его, оленью шкуру и банного листа в каньон, где они оказались бы в западне, между червоточиной и огнем. Алан и Катберт в мгновение ока оказались на земле. Алан сдернул с рога передней луки седла мешок с магическим кристаллом, перекинул через плечо. Оленья шкура и банный лист сразу побежали дальше, вдоль наваленных веток, но Быстрый застыл на месте, глядя на Роланда. «За ними!» — хлопнул его по крупу Роланд. «Беги!» Быстрый побежал, взметнув хвост. Катберт и Алан пошли по тропе первыми. Роланд последовал за ними, то и дело наклоняясь, чтобы убедиться, что канавки, засыпанные порохом, целехоньки. Никуда они, естественно, не делись, и порох остался сухим. С того времени, как они здесь побывали, на землю не упало ни капли дождя. «Катберт!» — крикнул он. «Спички!» Катберт протянул ему несколько спичек, при этом улыбаясь так широко, что осталось лишь удивляться, что остальные не посыпались на землю. «Мы устроили им неплохую разминку, ага, Роланд?» «Да это точно!» Он не смог сдержать улыбки. «Теперь идите, красерине». «Да, я сделаю», — попросил Катберт. «Пожалуйста, Роланд, ты иди с Алланом, а я останусь. Поджоги — это моя слабость». «Нет», — отрезал Роланд. «Предоставь это мне. И не спорь, идите. И скажи Аллану, чтобы он берег магический кристалл». Катберт еще несколько мгновений смотрел на него, потом кивнул. «Не тяни слишком долго». «Не буду». «Пусть тебе благоволит удача, Роланд». «Пусть она благоволит и вам». Катберт поспешил за Алланом, догнал. Тот поднял руку, махнул Роланду. Роланд кивнул в ответ и тут же пригнулся. У самого виска просвистела пуля. Сидя на корточках, он посмотрел на равнину. Люди Латига быстро приближались. Слишком быстро. Ветер дул Роланду в лицо. Если спичка погаснет до того, как... «Не надо. О, если...» «Держись, Роланд, держись. Жди их». Он ждал, зажав в пальцах каждой руки по незажженной спичке, вглядываясь сквозь переплетение веток. В нос бил запах мескитового дерева, перемешанный с другим, не менее сильным запахом горящей нефти. От воя червоточины голова шла кругом. Роланд думал о том, как летел в розовом вихре, о том, как быстро исчез образ Сьюзен. «Спасибо богам, что есть Шимми», — мелькнул у него в голове. «Он проследит за тем, чтобы день для него закончился в укромном месте». Но воющая червоточина словно насмехалась над ним, спрашивая, а может, он увидел далеко не все. Теперь Латиго и его люди на полном скаку преодолевали последние 300 ярдов, отделяющие их от устья каньона, скачущие сзади, быстро к ним приближались. Первая группа, пожалуй, уже не могла остановиться, догоняющие просто растоптали бы их. «Пора!» Роланд сунул первую спичку между зубами и рванул вперед. Она тут же зажглась, обдав жаром язык. Прежде чем сгорела серная головка, Роланд поднес спичку к пороху одной из канавок. Он вспыхнул сразу же, и дорожка огня побежала под ветками справа от тропы. Роланд перебежал тропу, по ней могли проехать бок о бок два всадника, подпалил вторую пороховую канавку и со всех ног помчался в каньон.